Глава 20. «Правда? Рак и правда отступил?» Не сдерживая слез, спросила худая женщина, а муж обнимал ее. «Да», — ответил я, открывая банку с киселем. «Тогда что вы сейчас делаете?» — спросил Черных. «Это для восстановления внутренних органов. Одно дело прогнать рак, а другое дело починить то, что было сломано и повреждено». Приподняв голову девушки, начал вливать в него кисель. «Любав, нужно подогреть отвар». «Угу». Девушка подбежала, и мы повторили шоу. Я капнул в бутылку белой жижи, и бутылка стала нагреваться в руках рыжей. Ей без проблем хватало маны на такой простой фокус. Вскоре я влил немного отвара в рот Ульяны, затем кисель, потом вновь отвар. И так, пока весь кисель не был выпит. Разве что скоро здесь может случиться потоп. Столько отваров и лекарства выпить. Ну все, красавица. Поздравляю тебя. Рекомендую уже составлять список желаний. Первое и самое главное, думаю, мы уже выполнили. Я погладил девочку по лысой голове и улыбнулся. Теперь все будет хорошо. Допив чай, поднялся со стула и начал собираться. «Иван Олегович, вы же не собираетесь сейчас улетать?» — спросила женщина. «Честно говоря, я был бы рад прямо сейчас улететь. Слишком много дел нужно сделать перед тем, как растает снег. Но когда я улечу, решает Кристина». «Тогда мы можем сегодня вечером встретиться?» «Сможем», — закивала Кристина и пояснила мне. «Сегодня точно не улетим». «Хорошо», — согласился я и продолжил собираться. Пусть лекарства и не осталось, но не хочется давать им повод все по 1000 раз исследовать и понять, что в моих лекарствах есть внеземные растения. Не сказать, что это что-то изменит или даст им какую-то лишнюю информацию обо мне, но я просто хочу побыстрее отсюда улететь. В чае они, кстати, тоже есть, но там тяжело что-либо доказать, ведь его уже заваривали. Да и кто будет проверять чай? Вскоре мы оказались в машине Олега и поехали в отель. Разве что зевали, и на этот раз мы вместе с Любавой. «Ну что, гулять будем?» — поинтересовалась Кристина, выглянув из-за переднего сиденья. «Красная площадь, Ленин, ГУМ». «Океанариум», — предложил я, и посмотрел на Любаву. И поехали сразу. «Ура, 1000 лет не была там!» — обрадовалась блондинка, и мы поехали в далекое-далеко. Я даже вздремнуть успел, пока мы ехали. А там народу как муравьев в муравейнике. Оказывается, скоро начнется какое-то представление с дельфинами. Пришлось идти. А там песни, музыка, касатка. В общем, понравилось нам, но народу было столько, что смотреть аквариумы мы не стали. Там людей больше, чем рыб, так что просто гуляли по ВДНХ, который был, на удивление, немноголюден, пока не наткнулись на одну неприятную компанию. 5 молодых парней от 20 лет и старше, на вид под чем-то сильно действующим, приставали к 2 девушкам. Те пытались отбежать от смутьянов, но девушек догнали и окружили. «Я полицию вызову!» — крикнула одна из них, та, что шатенка. «Да что сразу полицию? Мы же просто знакомимся!» — ответил крупный полноватый мужчина в легкой куртке. Да и все здесь были в целом одеты более-менее легко, все же на улице аж +7. «Да мы хорошие, честное слово», — добавил коротышка с лицом, будто он обкурен. «Мы не знакомимся. У меня парень есть». «И у меня». «Да что сразу парень? Мы же не встречаться с вами хотим, а немного потусоваться. Чё вы?» — настаивал пухляш. А девушки не знали, куда податься. Их окружили. «Эй, кабанчики! Я уже вызвала полицию», — раздался голос Кристины, и та продемонстрировала телефон. «Ах ты, сука!» — рассердился коротышка. «Мы вам это припомним!» — крикнул другой парень из толпы, и они убежали. Да уж, ничтожество. «Спасибо. Они появились из ниоткуда, и мы растерялись», — поблагодарила одна из девушек. «Не за что, но в следующий раз кричите. Громко и неважно о чем, но лучше полиция», — объясняла Кристина. «Спасибо еще раз». Девушки поспешили уйти, да и мы пошли дальше. Но буквально через 10 минут из-за одного здания выскочила 5-ка. Та самая. «Бей их!» — раздался крик, и наркоманы побежали на нас. Но один из них оступился и упал, а вот 2 выхватили ножи. И это уже серьезно. Я бросился на них, и первый противник взмахнул ножом, целясь мне в шею, но я перехватил его руку и ударил по лицу, вырубая придурка. А второй кретин решил кинуть в меня свой нож, который ударился лезвием о мою кожаную куртку и упал. Хорошо кидает. Если бы не бронекуртка, мог бы и поранить. «Стой! Погоди!» — вскрикнул он, когда я уже бежал на наркомана. Но меня перехватил тот пухлый, за что получил ногой в грудь и упал на товарища. «Не с места! Или я баб порежу!» — провизжал тот коротышка, и я пнул ногой по бокам придавленного и обернулся. А между мной и девчатами стоял тот наркоман с ножом в руке. «Эй, дебил!» — раздался крик Кристины, и парень обернулся, но лишь чтобы получить перцовым баллончиком в лицо. Взвыв, парень схватился за лицо, а я едва уклонился от ножа пятого наркомана. Очень шустрый оказался. Он попытался воспользоваться тем, что я отвлекся. Но в бою нельзя отвлекаться, так что одним глазом я следил за спиной. Собственно, поэтому и успел отскочить в сторону. А тот, который ранее оступился и упал, вновь упал, но тут же получил ногой по уху и взвыл от боли. Кратко оглядевшись, бросился к коротышке и прямым ударом по голове вырубил и его. Сотрясение гарантировано. Вот и погуляли. А уже через 20 минут мы сидели в местном посту полиции и давали показания. На ВДНХ везде камеры, так что все было зафиксировано. И нам даже выдали копии видеозаписей. Разве что флешку пришлось у них покупать. Точнее, не у них, а в торговом автомате рядом. Да, он продавал флешки, CD и даже DVD. «Сколько была в Москве, ни разу такого не видела», — недоумевала Кристина, когда мы шли к выходу из ВДНХ. «Ко мне так и липнут неприятности», — ответил я и вновь нехорошим словом помянул Белую про себя. «Тогда в Москве ты как на пороховой бочке», — призадумалась та. «Здесь мафия на мафии сидит. Целые отрасли уже поделены. Теперь понятно, почему ты поскорее хочешь домой». «Не сомневаюсь. Но не поэтому. А потому что мне нужно готовить ферму к весенней посевной». «Серьезно?» — приподняла та бровь. «Сколько ты с этой посевной заработаешь?» «Учитывая, что я посажу растения, которыми вылечили твою кожу», приподняв бровь с ухмылкой, посмотрел на девушку, и та слегка растерялась. «Ну тогда да. Правда, я считала, что все это древние травы, растущие в глубинах Сибири, куда не ступала нога человека, ну знаешь, как у китайцев с их женьшенем, корень которому 200 лет, стоит как самолет». «Пожалуй, оставлю это в тайне», — улыбнулся я в ответ. «Эй, так же нечестно. Любава, скажи ему». «Что я скажу своему учителю?» — приподняла та бровь на мой манер. «Ой, все». Мы вышли на парковку и увидели Олега, машущего нам рукой. Сегодня он наш личный водитель. «В отель?» — обратился он к Кристине. «Да, отдохнем и будем готовиться к вечеру. Заодно билеты на завтра куплю. Возвращаемые, так что можно будет их отменить, если что». Последнее она сказала нам с Любавой. Но я пока не вижу причин задерживаться в Москве. Так что вскоре мы прибыли в отель, но только мы с Любавой собрались в душ, как постучали в дверь. «Добрый день, Иван Олегович», — сказал Черных, стоящий в коридоре. «Добрый. Чем обязан?» «Мы можем поговорить», — попросил он, и я впустил. «Такой маленький номер для такого врача, как вы, недостойно. Однако, если вы устроитесь в мою клинику, сможете позабыть о нужде в деньгах». «Вы хотите меня нанять?» Я даже удивился. «Конечно. Кто еще может вылечить онкологию на критической стадии? А как же новое лекарство?» «Уважаемый Ульяне, оно не помогло, ибо там уже ничто не могло помочь. И таких, как она, много, очень много. А вы могли бы спасти их жизни», напирал он с благородной целью. «Вот только знаю я таких благородных. В основе всего лежат деньги, большие деньги». Жаль это слышать, но лишь на эту дозу у меня ушло много месяцев тяжелого труда. «Мы поможем вам с лекарством? Вы спасете тысячи жизней!» «Не поможете, уж поверьте мне. Сейчас это физически невозможно». «Сейчас?» — зацепился он за слово. «А в ближайшем будущем?» «Не могу сказать. Жизнь — штука непредсказуемая. Но, во всяком случае, сейчас мне в Москве больше нечего делать. Тогда вот вам моя визитка. Моя клиника жаждет сотрудничать с вами, так что если вдруг у вас появится новое лекарство, звоните. Мы найдем вам хорошего пациента». Под хорошим, думаю, он предполагает платежеспособного. Вот даже не сомневаюсь в этом. Я подумаю над этим, как только появится лекарство. Я взял белую визитку и положил в карман. «Очень надеюсь на это. Люди надеются». «Понимаю. Но, как уже сказал, лекарства пока нет». «Буду ждать. Только обязательно позвоните», — настаивал он, и я закрыл за ним дверь. Неприятный человек. Вернувшись к Любаве, повел ее в душ, а потом нас ждал отдых. Вечер обещает быть тяжелым. Фермерский комплекс Агросибхолдинга. Прошлой ночью. Два волка прятались во тьме. Их глаза сияли из-за фонарей на КПП, а двое мужчин, стоявших на страже, волновались и светили фонариками, пытаясь что-либо разглядеть во тьме. Они слышали вой. Пожалуй, все в фермерском комплексе его слышали, причем каждую ночь. Люди уже волновались и даже забастовку устраивали, дабы руководство нашло этих волков и убило, но пока все безуспешно. «Нам даже оружие не дали», — сказал бородатый мужчина в форме охранника. «У нас разрешения на ношение оружия нет, а вот разрешение быть сожранными волками, видимо, есть», — добавил второй, с бородой, но без усов. «Ау!» Раздался вой, и оба охранника, роняя фонарики, умчались в каморку, где тряслись от страха. А волки подошли к забору с колючей проволокой. Впрочем, там и сам забор сделан из проволоки. Посмотрев на него, Лай подошел ближе и вгрызся, перекусывая проволоку. Забор оказался дешевым, так что и Вай присоединился к брату, и вскоре они проделали достаточно широкую дыру, в которую можно не то что влезть, но и вбежать. Аккуратно пройдя на территорию комплекса, волки побежали к своей цели. Все тем же подонкам, которые ранее напали на ферму. Добравшись до общежития, волки увидели трех мужчин у машины. Но люди не заметили волков, и звери затаились. «За нами! Уверен, они за нами пришли!» — паниковал один из троицы. «Нужно же было согласиться на это! Еще и старик тот сдох, заплатив лишь половину!» — ругался второй мужчина с большим мешком вещей в руках. А затем мешок оказался в багажнике автомобиля, которому только недавно поменяли колеса. Прошлые колеса подрали волки. «Поехали уже, пока волки не приперлись! В этот раз они нас точно достанут!» — выкрикнул мужчина на водительском месте, выглядывая из окна, и остальные двое поспешили сесть в машину. Волки тем временем, подслушав разговор, уже направились прочь из комплекса и бежали к дороге, дабы устроить засаду. Но не у КПП, а подальше, там, где дорога ведет через холм. «Здесь?» «Да, давай», — согласилась Вай, и два волка начали закапывать дорогу, забрасывая ее снегом с обочины. Ее хоть регулярно чистят, чтобы грузовики могли проехать без проблем, доставляя овощи и зелень в город, так что по бокам дороги были настоящие горы снега. И сейчас эти горы постепенно обрушивались на дорогу, включая большие куски снега весом десятки килограммов. Все же волки эти были крупные и сильные, поэтому, когда легковой автомобиль подъехал к этому месту, водитель вдавил педаль тормоза в пол. «Какого?» — выругался водитель. «Какие уроды это сделали!» — добавил второй и вышел из машины, держа в руках пистолет. Он подошел к завалу, в особенности к большому куску жесткого снега, который мешал машине проехать по центру дороги. «Саид, помоги!» «А вдруг волки?» — спросил выглянувший из машины мужчина. «Они там, у фермы, а мы здесь. Быстрей давай, пока нас...» В этот момент из тьмы выскочил волк и налетел на выходящего из машины человека. Тот даже не понял, как умер. И одновременно с этим второй волк влетел в салон и начал грызть водителя. «Нет, нет, нет!» — прокричал оставшийся мужчина и открыл огонь по лобовому стеклу, но волк резко выскочил из машины и умчался во тьму. Мужчина стрелял по убегающему зверю, но промахнулся, вот только он забыл про второго волка. «Ррр!» Мужчина медленно обернулся и увидел раскрытую пасть, которая тут же вцепилась в его лицо. Москва-Сити, 82 этаж, вечер. Мы вышли из лифта и втроем осторожно пошли за Олегом. Мужчина шел уверенно, а вот мы не очень. Мне Кристина рассказала, почем здесь квартиры, и на это лишь материться хочется. Ну ладно, мы подошли к двери, которая тут же открылась, и нас встречала средних лет дама в наряде горничной. «Добрый вечер», — сказала черноволосая и пропустила нас. Мы попали в прихожую, которая была 20 метров квадратных, если не больше. Здесь мы разулись, отдали горничной одежду и, обув тапочки, последовали за девушкой, пока не попали в огромный зал с окнами до потолка. Огромными. Зал же... Диваны, зона для йоги, большой стол для еды, 2 кресла-качалки у окна. И чего здесь только не было. Не знаю, 100 квадратных, наверное, зал. И здесь нас уже ждали Сычев Леонид Артемович и его жена София Матвеевна. И тот наблюдатель, Козлов Василий Кириллович. «Добрый вечер», — поздоровался я, а за мной и остальные. Руки жать не стал, ибо утром жали. «Добрый», — сказал вечно хмурый Леонид Артемович. «Прошу за стол». В этот момент две девушки-горничные начали вносить блюда и заставили ими весь стол. Мы даже опомниться не успели, так были поражены глубиной ароматов. Посреди стола поставили поросенка с яблоком во рту, но также были утка по-пекински, соленья, картофель и много всего, что 6 людям никак не съесть. За неделю. «Мы не знали, что вы предпочитаете из еды, так что наготовили всякого разного», — с улыбкой на лице объяснила хозяйка дома. «Мы всеядные, так что не следовало так заморачиваться. Стоило просто спросить у Кристины, а она бы уточнила у нас», — ответил я и пытался не развить косоглазие. Глаза во все стороны разбегались. «Что вы, тогда это было бы неинтересно», — ответила та улыбкой, и я кивнул. «Соглашусь. Интересно все попробовать и при этом выжить». Она лишь сдержанно рассмеялась, а затем мы приступили к еде. Но там просто нет слов. Все, что мы ели в ресторанах, кажется помоями в сравнении с этим. «Иван, Любава, а вы встречаетесь?» — вдруг спросила София. «Мы помолвлены», — сходу ответила рыжая и вернулась к поглощению рыбы. «Вот как! Вы замечательная пара, хорошо смотритесь». «Спасибо». Рыжая едва не подавилась, но тут же запила все чаем и выдохнула. Я же ел не спеша, тщательно все пережевывая и наслаждаясь вкусом. «Как ваша дочь? Провели обследование?» — поинтересовался я. «Да, врачи до сих пор не понимают, как это возможно, но опухоль и метастазы пропали. Сейчас дочь под наблюдением, и далее начнется реабилитация, дабы она восстановилась после болезни», — говорила она так, будто сама не верит в свои слова. «Похоже, еще не отошла от шока». «Вот и хорошо». «Да, и правда хорошо. Мы уже отчаялись, а тут вы. Даже не знаю, как отблагодарить вас». «Я не очень понимаю цены, но, думаю, будет достаточно цены, равносильной месячному содержанию вашей дочери в той клинике». «Хорошо», — ответил Леонид. А вот Кристина удивилась. Не понимаю, почему. «Благодарю», — кивнул ему и продолжил есть. «Это мы вас благодарим», — сказала София. «Ну и Кристину за то, что свела нас с вами». Я же продолжил есть, пока Кристина отвечала, а потом вновь вспомнили про меня. «Так у вас ферма, Иван Олегович?» Я прослушал, о чем говорили, и поднял голову. «Да». «А чем занимаетесь?» — спрашивал наблюдатель. «В основном восстановлением фермы, но в этом году начну выращивать целебные растения». «А, так вы занимаетесь знахарством?» «Да». «Редкая нынче профессия. Тем более с помощью трав лечить рак и ихтиоз». «В мире немало чудес», — улыбнулся я в ответ. «Соглашусь». Мужчина погладил свой подбородок и посмотрел на Любаву, а затем вновь на меня. «Прошу прощения, но мы, естественно, наводили справки. Вы учились на юриста, но неожиданно стали целителем. В чем причина?» «Я на лесоповале получил травму головы. Лежал в больнице, потом отлеживался дома, а потом случайно попал к нашей местной знахарке. Попробовал сварить отвар и понял, что это мое. Уверен, что это так. Иначе невозможно было бы овладеть столь сложной профессией менее чем за год. Его слова удивили даже Кристину. Так и есть. И со смертью бабули я продолжаю ее дело и приумножаю знания. А вы не думали открыть школу знахарей? Я думал о том, как бы мне зиму пережить, рассмеялся я. Куда мне еще и ученики? Нет, даже сейчас я не намерен брать учеников. У меня есть Любава, и этого хватает. Вот как. Надеюсь, когда-нибудь вы все же решитесь открыть школу. Эти знания не должны исчезнуть, особенно учитывая вашу насыщенную жизнь. Наблюдатель кинул взгляд на Кристину, а потом вновь на меня. Еще раз прошу прощения, но нам также известно, что вас стреляли, и вы даже получили ранение. Да, к сожалению, в Малосибирске с безопасностью все плохо. Не везде есть камеры, а местный криминал позволяет себе стрельбу в центре города. Но, к счастью, я выжил и быстро поправился. «Нам бы не хотелось, чтобы с вами что-нибудь случилось», — вполне честно сказал мужчина. «Насчет этого можете не переживать. Со знахарем шутки плохи». «Настолько плохи, что несколько десятков человек умерли в больнице от неизлечимой, но при этом непередаваемой каким-либо образом болезни?» «Ну, вы уж из меня чудовище не делайте», — улыбнулся я в ответ. «Ну да, что это я?» — расхохотался тот, и мы продолжили есть. Но тишина продлилась недолго. София разговорилась с Кристиной о делах, ну а пока они говорили, мы с Любавой вдоволь наелись, прямо от души, аж настроение стало хорошим. «Телефон?» — переспросил я, не сразу поняв, что обращаются ко мне. «У меня нет телефона. Мы живем в глуши, без связи». «Удивительно. Сейчас вся молодежь носа не отрывает от смартфона», — удивлялась София. «Ну, мне телефон не интересен. Работы и так хватает. Вечно что-то строим, чиним или шьем». «Вы шить умеете?» «Мой сарафан Ваня сшил», — довольно заулыбалась Любава и, поднявшись с места, показала себя красивую. «Ого! Правду говорят, что талантливый человек талантлив во всем». Мы так и продолжили болтать ни о чем, пока стол не опустел. Горничные попросту убрали всю еду, ибо люди наелись. «И все же, Иван, хочу вас еще раз отблагодарить за спасение дочери», — начала София, но я поднял руку и перебил. «Сперва нужно девочку на ноги поставить. Не бегите впереди паровоза». «И вновь вы правы, но мы долгие 5 лет наблюдали, как наша дочь чахнет и медленно умирает. А теперь врачи диагностировали исцеление, и мы не можем отвыкнуть от того, что этот кошмар закончился». «Тем более ей важно грамотное восстановление». 5 лет химии и тяжелой болезни до добра не доводят. Я, конечно, подлатал ее, но все же этот процесс длительный. Как говорится, ломать не строить. Уничтожить болезнь куда проще, чем восстановить то, что она повредила. Я понимаю, поэтому я бы хотела, чтобы вы занялись этим. Вы ведь можете такое? Поднять нашу дочь на ноги? Она посмотрела на меня так жалостливо, будто не особо верит во врачей в клинике. Ну или в целом во врачей. «Боюсь, я не могу вам помочь. У меня больше не осталось лекарства. А чтобы сделать новое, нужны месяцы». «Значит, можете? Врачи сказали, что на реабилитацию уйдут годы». «В таком случае я сообщу вам, как смогу сделать лекарство», — ответил ей. «Спасибо вам огромное!» — не скрывала та свою радость. Я лишь кивнул. «Думаю, к лету мы сможем вырастить еще один цветок огня. Осталась самая малость — вернуться в отель и как-нибудь поймать того злого духа. Его манна нам пригодится, прям очень пригодится. Ну а потом мы пойдем в лес и найдем алтарь. Главное, чтобы к моему возвращению ферма была в порядке». Дмитрий Дорничев. «Я великий друид, которому 400 лет». Конец второго тома. Читал Вячеслав Булавин.